Глава 18. Инесса. Вид. Растерянность. Шок. Муж стремительно шагает в мою сторону. Взгляд напряженный, пронизывающий. «Боже, Вид! Виталя!» Я подскакиваю, бросаясь ему навстречу. Фил отступает в сторону с кривой усмешкой. Муж подхватывает меня, обнимая. «Что случилось, а? Что стряслось?» Целует мои волосы, гладит, заглядывает в лицо. «Пила, что ли? Алкоголем от тебя несет». Взгляд Вита мрачнеет. «Инесса!» Тяжело вздыхает. «Какого черта? Скажи, какого черта ты в этот клуб пошла? Ты ничего не говорила». Радость от появления мужа меркнет под его небольшими упреками. «Поговорим не здесь», — предлагаю я. «Тут Фил...» — киваю в его сторону. Он за меня вступился. «Привет», — небрежно кивает Вит. «Супер! Вот только ничего бы этого не было, не пойди ты в этот сраный клуб одна!» «Ин, ты чего творишь?» «Мне не хочется ругаться при посторонних». Фил отходит в дальний угол кабинета, к столу, щедро наливая спиртное без спроса. В два бокала. «Ты бы остыл, что ли?» Делает крупный глоток. «Твоя жена натерпелась от пьяного урода. Если бы не я...» Вид взбесился. Видно потому, как обозначились его желваки и заполыхали глаза. «Выпьешь?» Предлагает Фил с острой усмешкой. «За приятную встречу». «Как я погляжу, вы тут и без меня хорошенько выпивали». «Домой, Инесса! И когда я говорю «домой», мы едем в наш с тобой дом! За мной!» Он крепко обхватывает мою руку и утаскивает за собой. «Еще увидимся!» — летит вслед от Фила. Вид взбешенно оборачивается и громыхает дверью, захлопнув ее со стуком. Муж тащит меня через все пространство клуба. «Стой, моя сумочка!» «Вид, моя сумочка, там где-то, с моим телефоном!» «О, ты про телефон вспомнила!» — рявкает. «Вспомнила бы чуть раньше, увидела бы сообщение от меня!» «Что? Ты писал мне? Ты...» Наши голоса тонут в грохоте музыки. Возможность говорить появляется только после того, когда мы выныриваем из жаркого брюха клуба на улицу. «Да, я тебе писал!» «Вспомнил про жену, что ли? Не тащи меня!» Возмущаюсь, пытаясь выдернуть руку. Он сжимает крепче, выкручивая мое запястье. Дергает на себя, подняв руку. «Ты моя жена! Твою мать, веди себя прилично! Оделась, как шлюха!» Возмущается. «На тусовку отправилась! Без меня!» Его голос наращивает децибелы. «Что стряслось? Тебя потащили и едва не отшпилили? Так хотелось хлебнуть впечатлений, без меня? Еще и с моим конкурентом целуешься. Охренеть вообще! Смотреть на твой рот теперь не могу после него». В лицо Виту прилетает возмущенная и злая пощечина. Я сама не поняла, как это произошло, но вмазала от души. Вид замирает. Его лицо удивленно откидывается назад. На побледневшем лице еще ярче обозначаются глаза и скалящиеся губы. «Больше ни разу! Ты меня поняла?» «Или что?» — кричу, оттолкнув его. «Что ты на меня орешь? Ты, блин, свалил!» — плачу. «Из-под тишка свалил, скрысятничал, ничего не сказал! Тебе наплевать!» «Ты меня перед фактом поставила, я отлично себя показала. Меня отметили и пригласили отпраздновать. Все, больше ничего не было, а теперь ты вместо того, чтобы вести себя как мой мужчина, орешь и набрасываешься на тех, кто меня защитил, пока тебя рядом не было». «Да, я не сказал, потому что знал, как ты отреагируешь». Снова кислое выражение лица, обиды и мнение, будто моя карьера – это причина наших ссор. Вот только я реально нужную встречу устроил и скорректировал работу в дальнейшем. Теперь у меня крупный контракт с одним спонсором, а не куча мелких со всеми подряд. Это нам выгодно и на пользу пойдет. Меньше разъездов, а сядем на одном месте. Инесса, я делаю все для того, чтобы быть ближе к тебе, семье. Я о детях всерьез задумался, а ты... накидалась на первой же самостоятельной вылазке. Отлично ты детей планируешь. Да пошел ты, Вит. Откуда ты вообще взялся? Сидел бы на своей прекрасной встрече и дальше. Мы прилетели обратно частным рейсом. Я узнал, что ты поехала в клуб и решил сделать тебе сюрприз. Дергает свой пиджак с иголочки, объясняя парадный вид. Вот только, кажется, опоздал. Ты уже праздновала. Отменно, с кипишем. Замену мне присматриваешь. Я не собираюсь оправдываться, ясно? Перед тобой тем более. Ты вообще из своих вечеринок не вылезаешь. Причем давно мелькаешь только на вечеринках и больше нигде. А я реально решила отметить с коллективом наш совместный триумф. Представь, не только у тебя есть работа, есть достижения и друзья. Рявкаю так, что голос срывается, и добавляю хрипло. Фил сказал, что ты меня обманываешь. Он тебе еще и не то наплетет. Мрачнеет муж. Он оглядывается по сторонам. Мы ссоримся. Поодаль стоит компания. Может быть, даже слышат наши крики. Вид тяжело дышит, трет лицо. «Давай в стенах нашего дома сраться», — предлагает. «Там нас никто не услышит. Хоть заорись». «В стенах твоего дома, ты хотел сказать?» «Я не поеду. У нас пауза в отношениях, и сейчас я точно понимаю, почему». «Не поеду с тобой, Вит. Никуда не поеду». «Я тебя спрашивать не собираюсь», — заявляет он, подхватив меня под коленями и перебросив через плечо. «Сказал, поедешь, значит, поедешь». «Отпусти!» Дрыгаюсь, царапая его пиджак и молотя по плечам. «Отпусти, я поеду к себе!» «Успокойся!» Опускает меня возле своей машины, достает брелок и пытается удержать меня одной рукой. Он распахивает дверь. На заднем сиденье огромный букет цветов. Неужели он реально хотел сделать мне сюрприз? Важно ли это сейчас? Я выворачиваюсь из его захвата. Кожа горит там, где пришлось провернуться. Сердито спешу обратно к клубу за своими вещами. Я хочу закончить этот вечер, но только не в компании этого лицемера и лжеца. «В машину села!» — рявкает за моей спиной. «Живо села в машину!» Слышится топот ног за моей спиной. Я оборачиваюсь. Вид бежит ко мне, как злой смерч. Отступаю назад на несколько шагов, натыкаясь на крепкую долговязую фигуру. «Все хорошо?» Слышится приглушенный голос Фила. На плечо опускается крепкая ладонь, пальцы сжимают. Честно говоря, не очень. Вид в бешенстве. «Убери клешни от моей жены!» Вид подлетает и со всего размаху толкает бывшего друга в грудь ладонями. «Подраться хочешь?» предлагает Фил. «Об драку с тобой я мараться не стану», — заявляет муж. «Инесс, поехали», — цедит сквозь зубы. «Поехали домой, спокойно обсудим». «Я вызову такси и поеду к себе. Только сначала найду сумочку». «Аня нашла, хотела вернуть. Она там, в випке со всеми», — добавляет Фил. «Я делаю шаг в сторону клуба». Вид агрессивно зеркалит. Встревает Фил. Мужчины цепляют друг друга ругательствами. Оба любители адреналина и давние соперники. Даже когда дружили, соперничали. Им многое не надо. Всего 1-2 мата, маленький повод сцепиться и... завязывается драка. Мне так страшно. Подойти к этому яростному клубку дерущихся здоровых мужиков, подписать себе смертный приговор, и я сбегаю, как последняя трусиха. Просто сбегаю в клуб за сумочкой, вызываю такси. Меня сильно колотит. Озноб ледяной бьет по телу, а в голове на повторе крутятся слова, брошенные Витом в драке. «Ты всегда ее хотел!» «Я сама не своя». На следующее утро все осложняется потоком новостей, хлынувших отовсюду.